Добро пожаловать на пересадочную станцию и еженедельный рейс в мир настоящего постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика, часть третья, город. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Минуло всего 2 недели после жестокого уничтожения мародеров и захвата райцентра, но атаку на базе пиндосов постоянно откладывали. Это время я проводил как обычно. Совершал разведывательные рейды вокруг схрона, искал дичь и занимался любовью с Леной. Такая жизнь вполне устраивала, и я уже начал думать, что захват северного города отложат до весны. Но в один из дней явился Валера. Без кота, но в полной боевой экипировке и с неизменной фляжкой самогона. Я понял. Пора. Выкатил из недавно вырытого в снегу гаража снегоход, попрощался с девушкой. Бурно и аж 2 раза, пока Валера ждал снаружи. Обещал, что привезу шубу. Она дала слово, что не будет выходить из убежища и уж тем более пускать внутрь всяких колдырей. По пути решили забрать лесника Егорыча. Дед знал всю округу, как свои 5 пальцев. Сколько раз я встречал его на охоте, тот появлялся всегда словно ниндзя в самых неожиданных местах. Старик помнил даже финскую войну и ВОВ, партизанил в карельских лесах еще пацаном. Помогал порой выследить зверя, да и просто развлекал забавными байками. Правда, охоч был до огненной воды. Однажды я по незнанию угостил его ядерной кедровой настойкой. Думал, осторожно отхлебнет, все-таки крепкая хрень. Но Егорыч просто присосался к пластиковой бутылке и разом приговорил 300 грамм. «Главное, флягой не свети», — посоветовал я товарищу, когда подъехали к домику лесничего. «Само собой», — вздрогнул Валера. «Угощал как-то Егорыча. Дальше лютый ад, не хочу рассказывать. Как мы его заберем? Тут же бабка всем заправляет». «Не знаю, но что-нибудь придумаем». Слезли со снегохода и осторожно подошли к воротам. Дом окружен частоколом с насаженными поверху черепами животных и даже несколько человеческих. Старик, как и я, не любит мародеров. Постучал в ворота прикладом сайги. «Кого там нечистый принес?» Раздался бабкин вопль. «Убирайтесь, проходимцы окаянные!» «Мы к Егорычу?» — крикнул Валера. «Не знаю я вас! Эй, дед, а ну прогони их от седова!» Со скрипом открылась одна створка ворот. Никто не вышел. Переглянувшись с Валерой, мы зашли во двор. Из приоткрытой дверцы дома злобно выглядывала бабка. «Блин, где же сам Егорыч?» В этот момент резкий толчок опрокинул меня. Рядом вскрикнул мой друг. «Что тут надо, паршивцы?» Голос Егорыча. Я осторожно поднял голову. Дед с самокруткой в зубах стоял, нацелив наши же волыны. Я в который раз поразился его навыком. Вот что значит старая школа. «Егорыч, это ж мы!» Сказал я, снимая балаклаву и защитные очки. «Да ты чё, старый, не признал?» – простонал Валера. «Вот ты, прости, господи, бес попутал!» – дед всплеснул руками. «Подымайтесь, горемыки! Зачем пожаловали?» «Как зачем? Сегодня же сбор!» «Ядрить твою налево! А я и запамятовал! Эх, незадача! Сейчас патрон только захвачу!» «Ты что-то здесь совсем ошалел?» Из дома выскочила бабка. «Куда собрался, паскудник?» «Заткнись, старая!» Егорыч сплюнул окурок. «На войну иду, супостатов бить!» «Я тебе дам на войну! Совсем из ума выжил! А ну, ступай в дом!» «Эх, не серчайте, хлопцы! Не иду я с вами!» «Да как же так? возмутился Валера. «Ты же лучше всех эти места знаешь!» «Валите прочь!» — рявкнула бабка, дергая деда за рукав ватника. «А что, если пустить ей пулю в лоб? Хотя Егорыч может не оценить. Внезапно мне пришла безумная идея. Конечно, это было опасно, но, похоже, других выходов нет. Эх, будь что будет!» «Валерыч!» — прошептал я. «Давай флягу быстрее!» «Ты уверен?» Он понял мой замысел, протягивая емкость. «Ладно, Егорыч, бывай тогда». «Ну, с Богом, ребята!» «Выпьешь на посошок?» Я отвинтил крышку, втянул своим чутким носом сивушный аромат и сделал маленький глоток, блаженно закатив глаза. «Нет!» Бабкины зенки округлились, но дед уже тут как тут. Он схватил флягу, я на всякий случай отошел подальше. Быстро опрокинув в себя заветную жидкость, Егорыч застыл на месте. Бабка медленно пятится в дом. Резко завопил егерь, подскакивая на метр. «Вашу мать, в атаку! Ура! Не сдаваться! Дед принялся носиться по двору, как ошпаренный метеор. Бабка в ужасе зашкерилась в дом. «Что теперь делать?» – дрожащим голосом спросил Валера. «Рядовой Егорыч!» – гаркнул я. «Приказываю погрузиться в транспорт и следовать на место дислокации!» «Так точно!» – козырнул дед, схватив свою мосинку и уселся в большое железное корыто. «За родину! За Сталина!» Мы с Валерой покатили наше боевое пополнение за ворота, пока не опомнилась старая корга. Пристегнув Егорыча на буксир, помчались прочь. Рев мотора перекрыл бодрые напевы военных песен. Под вечер добрались на точку сбора. Это заброшенный в этих нечеловеческих условиях полустанок. Железная дорога угадывалась по торчащим опорам и широкой просеке. Сейчас по ней ездили только снегоходы, да местные на оленях упряжках. Я огляделся. Следов полно, но где же все? «Эй, чуваки!» — окликнул кто-то из леса. Из-за елки вылез выживальщик в маск-халате с противогазом на морде. Вооружен какой-то модной модификацией сайги. «Следуйте за мной, провожу в лагерь!» «Тебя как звать-то, дружище?» — спросил я. «Толик», – неохотно ответил мужик. «А в 151-й палате какой ник был?» – поинтересовался Валера. «Это секретная информация». «А чё ты в противогазе?» «Да блин!» – кажется, Толик смутился. «Лицо просто мерзнет. Не догадался тогда балаклаву в нас положить. Бороду растить надобно, чтоб рях не мерзла», – посоветовал Егорыч. Похоже, его уже отпустило в дороге. «Неудобно с бородой, обмерзает», — вздохнул Толик. Попетляв для маскировки среди елей, наш Сусанин вывел вместо сбора выживальщиков. Кругом разнокалиберные палатки, горят костры, всюду снует суровый народ. Я горжусь тем, что теперь с этими людьми. Мы не побоялись своей паранойи, глупых насмешек общества и непонимания органов власти. Наша предусмотрительность помогла выжить в смертоносном огне апокалипсиса, и сейчас мы стали грозной боевой силой, способной навести порядок в этих землях. Егорыч куда-то смылся. Пока Валера бегал за дровами и копал костровую яму моей тактической титановой лопаткой, я разглядывал соседей. Особенно доставляют некоторые персонажи в натовском камуфляже. Как они еще не получили пулю в лоб? Хотя в целом вроде неплохая снаряга. Еще видел чела с ПНВ. Жаль, не купил себе такое свое время. Прикольная штука для ночных атак. Невдалеке незнакомый чел учит непродвинутых, как ночевать без палатки зимой, используя полиэтилен в качестве экрана для сохранения тепла костра. Сам развалился на лапнике на куче шмоток в одних семейниках. Я посчитал такой способ не очень практичным. Привык ночевать в полном снаряжении на вылазках. Вдруг придется начать резкий бой. Сайга и револьвер всегда в моих руках, когда сплю. Валера развел костер, и мы начали готовить. Греча с тушником идеально в походных условиях. Слегка накатив по 5 капель, мы ждали, пока сварится ужин, и неторопливо обсуждали баллистику полета пуль, когда к нам подошел толстый выживальщик в немецкой каске и с папкой. «Новенькие? Кто такие, откуда?» «Из леса», — ответил я. «А что?» «Записываю бойцов. Меня, кстати, Миша зовут», — представился толстяк. «Мы назвали свои имена». «Подскажите координаты ваших убежищ». Он принялся разворачивать карту. «Ага, сейчас! Разбежался!» – засмеялся я. «Я уже заманался объяснять таким, как вы. В случае вашей гибели командование доставит тело родным и близким и выплатит компенсацию продуктами. Если родственников нет, реквизируют все припасы. Чё им тухнуть?» «Логично», – сказал Валера, протёр очки и поставил метку. Я тоже отметил схрон, но совсем в другом месте. Враги не дождутся моей смерти. «Ну вот молодцы», — сказал Миша. «Приходите через час на боевое построение к вон той большой палатке». Жирный прапор или кто он там свалил. Наконец-то хоть пожрем спокойно. Я снял с огня котелок с кашей, когда подошел еще один тип в драном камуфляже и с бегающими глазками на наглой морде. «Здоров, пацаны!» – сказал он, протягивая к костру обмерзшие пальцы. «А вы чё тут, типа, едите, что ли?» «Привет! Не видишь разве?» – ответил я. «А, слышь, братан, может, ты меня угостишь, а? Может, тебе ещё и коньячку налить сигарами?» «Не, парни, я не понял, вам чё, впадлу, ёптать?» – сделал оскорблённое лицо этот чёрт. «Я пока сюда топал, все балабасы заточил. Последний день вообще кору с берёз глотал». «Ладно». Я убрал руку с револьвера. «Наложи ему, Валерыч, каши». «От души! Я ж сразу понял, вы норм, пацаки!» «А тебя как зовут-то?» — спросил Валера, протягивая ему тарелку с ложкой. «Джон Сноу, ёптать!» — ответил оборванец. «Ну это, погонял, типа. Я раньше толкинистом был, эльфом, типа, но релевухи ездил. А потом пацаны скинули сериал посмотреть, «Игру престолов». Ну, у нас все подсели на Мартина. А я решил стать Джоном Сноу. Он там самый крутой. Читали Мартина, пацаны?» «Ага», — кивнул Валера. «Кино только смотрел», — сказал я, выдавливая кетчуп в свою плошку. «Клевый сериал. Был. Из-за этой гребаной войны так и не узнаем, чем там все закончилось». «Да ёпт, у нас теперь реалии «Игра престолов», — захихикал Джон Сноу. «Зима близко, бугага. А давайте я вам тоже погонял придумаю». «Дай поесть спокойно, Джон». «Вот ты!» Он ткнул ложкой Валеру. «Будешь Нед Старк, а ты Тирион Ланнистер». «Ничего не попутал?» — ответил я. «Я на карлика похож, что ли? Ты вообще вроде жрать хотел. Чё мешаешь нам ужинать?» «Братан, я ж чисто прикололся. Чё сразу бычку врубаешь?» Он принялся ковыряться ложкой в каше. «А там чё, тушёнка, ёптать?» «Конечно!» — ответил Валера. «Неплохая, кстати». «Госрезерв», — похвастал я. «А чё сразу не могли сказать? Я ж веган-сыроед, ёпт». «Раз ты сыроед, то и кашу есть не должен», — сказал я. «И вообще не нравится что-то. Вали отсюда нахуй». «Спокуха, парни, спокуха. Вы чё такие злые, ёпты? Сразу видно мясоеды. Ладно, испорчь все карму в этот раз». Дальше ели молча. Выскоблив тарелку до блеска, Джон Сноу сыто улыбнулся, громко срыгнул и сказал: «Ой, благодарочка вам, парняги! Ладно, потопал я, скоро построение. Давайте, удачи!» «Давай, счастливо!» – проворчал я. Джон Сноу поднялся и принялся выбираться из костровой ямы. В этот момент у него из-под куртки вывалилась банка. «Это ж мой тушняк из госрезерва!» Он скинул на меня перепуганные глазки и включил турбофорсаж. Сердце мое налилось огнем злости. «А ну стой, крыса!» — заорал я, выхватывая свой убийственный револьвер. Словно разъяренный ягуар, гигантскими прыжками я настигал ворюгу. Он бы все равно не ушел, но кто-то из выживальщиков сделал ловкую подсечку. Подбежав с ноги, ударил под ребра мерзавцу. Тот выл, прикрывая руками башку. Вокруг собрался любопытный народ. Меня оттащили в сторону. «За что ты так его, дружище?» — спросил мужик седыми усами. Вроде бы это он поставил подножку. «Тушенку мою украл!» Все вздрогнули. По лицам прошла волна праведного гнева. «Веган хренов!» «Подтверждаю!» — подошел Валера. «Я все видел!» «Смерть, смерть!» — загудели люди. Подошел к окровавленному шнырю. Он вяло дергался в крепких руках державших добрых людей. Навел на него револьвер и произнес. «Я приговариваю тебя к смерти, Джон Сноу». «Минуточку!» — вмешался усач. «В целях маскировки стрельба в лагере запрещена. Поэтому, думаю, никто не будет возражать, если мы его просто повесим вон на том замечательном дереве». «Не, парни, вы чё? Это ж беспредел в натуре! Я ж пошутил, не надо!» — запричитал подлец, но его никто не слушал. «Вот такая подойдет, Степан!» Один из бойцов протянул бухту альпинистской веревки. «Да, отлично! Аркадий, спасибо!» — кивнул усатый. «А ты умеешь вязать удавку?» «Естественно!» Мне понравилось, как все быстро организовалось. Перекинули веревку через толстую ветку, подкатили снегоход и привязали к нему конец. Я дал по газам, проехал метра три и остановился. Проклятый веган смешно дергался на веревке, выпучив глаза. Мое сердце наливалось радостью от свершения правосудия. Люблю, когда торжествует справедливость. «Так, это что за самосуд?» – прогремел жесткий голос за нашими спинами. «Извините, командир, ворюг поймали». «Для таких случаев существует трибунал!» Командир сопровождения автоматчиков подошел ближе. Чем-то он напоминал Бельмондо. С ног до головы увешан новейшей снарягой. «Будем иметь в виду», — сказал я. «Этого снять!» — велел он. «Когда перестанет дергаться?» «Так точно!» А он, мужик с пониманием, обрадовался я. «А вы?» – командир обвел взглядом нашу небольшую толпу вешателей. «Пойдете с первой волной на штурм города! Все! Собирайтесь! Через 5 минут построение!» Мы с Валерой вернулись к своему костру и начали собираться. «Блин, меня точно убьют!» – грустно сказал друг. «Ты слышал, что он сказал? Мы пойдем в первых рядах!» «Да фигня! Я тебя прикрою, если что, не боись!» Когда укладывал продукты в сумку, вдруг увидел на оттаившей земле кое-что интересное. Небольшая семейка мухоморов. Я вспомнил, какую силу дал мне шаман с помощью этих грибов. Надо брать. Достав свой десантный нож, быстро срезал пятнистые шляпки. Пока Валера возился возле снегохода, я порезал все на кусочки и незаметно сложил в термос с чаем. После небольшой мотивирующей речи нас разбили на отряды. Нашим сержантом стал какой-то Игорь из Саратова. Мне он сразу не понравился. Напыщенный, больно, разговаривает со всеми, как с говном. Грохнуть его, что ли, во время атаки? «Так, в колонну по одному и за мной!» — приказал Игорь, сплевывая в снег. «Зачем?» — задал вопрос Валера. «Так велено!» — он схаркнул еще раз. «Выдам спецсредства!» «Так у нас же все есть!» Командир смерил группу презрительным взглядом. «Валера, не муди!» — сказал я. «Халява же!» Попетляв среди палаток, мы вышли к пункту выдачи снаряжения. Интересно, что мне выдадут? Я бы не отказался от нескольких сотен патронов. Но реальность оказалась более жестока. «Держите!» Он кинул нам какие-то тряпки. «Что это за хрень?» – возмутился Степан. «Надевайте живо маск-халаты и выдвигаемся!» «Эй, а как я буду магазины из разгрузки доставать?» – не унимался усач. «Дырки прорежь!» Я разглядывал унылую обнову. «Блин, товарищ командир!» – сказал Валера. «А можно мне другой выдать?» «Что такое?» – побагровел Игорь. «Этот не стиранный даже. Я такой точно не надену!» «Да, да!» — раздавались со всех сторон возмущенные голоса. «Вы из какой сраки достали это белье? У меня даже не белый!» «Проблема, Игорян!» Подошли несколько мощных автоматчиков. «Да нет проблем! Сейчас к стенке всех поставим, как дезертиров!» «Друзья!» — вскинул руки усатый. «Посмотрите! Можно пошоркать эти прекрасные маскалаты об снег! Они же просто немного пыльные!» Что-то недовольно бурча, все стали напяливать маскировочные костюмы под насмешливыми взглядами гребаных вояк. Я пообещал себе выкинуть при первой же возможности мерзкое тряпье. На мне и так офигительный зимний охотничий костюм. В конце концов, насрать на эти мелкие неприятности. Мы ведь скоро будем убивать пиндосов. Я представил, как сношу бошки вонючим янки и своего мега-револьвера. И в моей душе поселилось спокойствие. «Да, и вот еще что!» — сказал сержант. «Всем взять вот это и носить при себе!» Я повертел в своих сильных пальцах маленькую пластиковую коробочку с мигающим диодом. «Это чтобы данные о местоположении вас, бестолочей, поступали на тактический планшет командования!» Выехали через полчаса во главе колонны. Откуда-то прибежал Егорыч. Видать, успел накидаться, так как собрался запеть очередную песню, но под грозным взглядом сержанта заткнулся и запрыгнул в свое корыто. Мне на буксир подцепили еще несколько боевых лыжников. Посмотрев по сторонам, я заметил за каждым снегоходом такие прицепы. «Толково придумано», — восхитился я. «Не у каждого же есть техника для передвижения по приполярным снегам». Вскоре выбрались из леса на заснеженную дорогу. Скорость движения увеличилась, и это радует. Только тревожит, что едем открыто. Неужели противник не выставил блокпостов на подъездах к городу? Тут два варианта. Либо наше командование такое тупое, либо уже все давно разведано. Ладно, зачем забивать голову всякой ерундой перед боем? Мы поднялись на пологую сопку. Игорь приказал остановиться. Я посмотрел вниз и ахнул. Кто-то из бойцов негромко выругался. Еще бы! Там внизу сверкает электрическими огнями городок. Кандалакша. Казалось, не было никакой ядерной войны. Так мирно все выглядит. Светятся окна пятиэтажек, горят на улицах фонари. Даже ездят по дорогам редкие автомобили. Сколько же тут мирных жителей! Неужто они все работают на сраных хаммеров? Или тут процветает рабство? Разберемся во время боя. «Слушай мою команду!» — прервал мои размышления сержант. «Технику спрятать в лесу, окопаться и ждать команды на штурм!» Копать в снегу легко. Мы быстро вырыли себе большую яму. К нам с Валерой присоединился Егорыч. Остальные выживальщики выглядывали из своих ощетинившихся разнокалиберными стволами укрытий. «Ты видел это?» — спросил меня Валера. «Настоящий островок жизни!» Я кивнул. «Я тут подумал!» — продолжил он. «Может, после... ну, как все закончится, переехать сюда с семьей, а? Надоело в бункере сидеть. Квартира, наверное, найдется свободная. Дети в школу пойдут. Жена может на работу устроиться». «А тещу куда?» — я усмехнулся. «Престарелый дом?» «Ага, сейчас! Ей уже на погосте прогулы ставят. Надеюсь, потеряется где-нибудь по дороге». «А я не хочу в город», — сказал я после недолгого молчания. «Ну и он нах! Там же всякое работать придется. А от работы, как ты знаешь, кони дохнут. Лучше в лес вернуться. Там настоящая свобода». Только запасы надо пополнить, а то ништяки заканчиваются. «Что дзябк стал, сынки?» Прокряхтел Егорыч, протирая тряпочкой свою винтовку Мосина. «Точно! За тридцатник давит!» Шмыгнул носом Валера. «Сопли в носу замерзают!» «А шо ж это, не найдется разве чего для сугреву, хлопцы?» Спросил хитрый дед. «Даже если было, без обид, Егорыч, но тебе хватит!» Сурово ответил я. «Ты ж весь день разогреваешься». «Шо уж, спросить нельзя», — обиделся старче. «Эх, молодежь! Никакого уважения к ветеранам!» «Бухать не будем, учует еще этот сержант проклятый. А вот чайку попить можно». С этими словами я достал из рюкзака термос. «Давайте ваши кружки!» «Каким-то говном отдает!» Поморщился Валера, отхлебнув пышущий паром напиток. «Фирменный рецепт!» – подмигнул я. «Это пуэр. Всего одна пачка его осталась». «Плесни-ка еще деду!» Егорыч протянул свою кружку. «По нраву мне твой чаек!» Мы уже допивали, когда нарисовался наш сержант. «Чаи гоняем!» – грозно зыркнув, спросил он. «Всем подъем! Выдвигаемся, идем пешком! Огонь только по моей команде!» Я выпрямился, как пружина, чувствуя разбегающуюся по телу легкость, и присоединился к хищно бегущему отряду. Внизу призывно сияет Кандалакша. Командир послал вперед, и я ползу, как голодная ящерица по снегу, сжимая нож в своей твердой и могучей правой руке. Отличный кинжал, выточенный из рессоры, вселяет веру в исходе дела. На въезде в город возле пятиэтажки патруль. Три пиндоса. Сам я скрылся в тени гаражей. Мои обостренные органы восприятия сканируют опасную обстановку. Правда, немного отвлекают голоса в голове и призрачные тени духов, мелькающие в поле зрения. Вокруг каждого врага горит ярко-красная аура. Отлично. Значит, не убью случайно ни в чем не повинных людей. Подкрался уже так близко, что слышно беспечную незатейливую речь заморских друзей. Хотя английский я знаю более-менее по фильмам и сериалам, но сейчас, благодаря мухоморному чаю, в голове что-то щелкнуло. И поверх английской мовы наложился гнусавый голос переводчика с видеокассет 90-х. «Сэр, как долго нам еще торчать в этой дыре? Я скучаю по своей семье и ферме в Алабаме. Бобби, ублюдок, заткнись, мать твою, или я прострелю твою нигерскую задницу. Сэр, простите, сэр. В этой проклятой Раше так холодно, что мои яйца играют джингл беллс», — пожаловался другой солдат. «Когда за нами приплывает помощь? Господи, ебаный в рот, Майкл!» — выругался по-русски пиндоский сержант. «Это знает только Иисус, мать его за ногу! Смотрите в оба, засранцы! Есть информация, эти Иваны что-то затевают сегодня ночью!» «Есть, сэр!» — угрюмо ответил Майкл. «Разрешите обратиться, сержант Монтгомери, сэр!» «Твою мать, ну что еще?» Рядовой повозился и вытащил пластиковую бутылку из-под фанты. «Где ты раздобыл это, засранец?» Сержант сделал большой глоток и шумно выдохнул. «Твою мать, божественное пойло! Поменял сегодня у местной бабушка на рынке! Майкл, сукин сын, знаешь, как уважать старика Монтгомери! Напишу завтра рапорт о твоем повышении! Спасибо, сэр! Дайте и мне, сэр!» — подал голос Бобби. «Держи, нигер! Сэр, да вы расист!» — обиделся черномазый солдат. «Можешь подать на меня в суд! Эй, верни бутылку, гребаный нигер! Посмотри, Майкл, этот черножопый уже выпил половину!» В этот момент я выпрыгнул из сугроба, как обезумевший лесной кот. Сержант начал медленно оборачиваться, чтобы встретить удивленным лицом ледяную сталь моего клинка. Лезвие погрузилось по рукоять в распахнутую пасть. Глядя в глаза застывшему негру, я с хрустом повернул кинжал и выдернул. Обмякшее тело еще падало в снег, когда я бросился к рядовому Майклу. Он лихорадочно сдергал с плеча эмку. Резкой вертушкой отправил врага в нокаут. Саркастически улыбнувшись, посмотрел на черного. Из его лап выпала бутылка, самогон расплескался, смешиваясь с кровью. Рухнув на колени, солдат взмолился. «Пожалуйста, не убивай! У меня детишки, ферма в Алабаме!» «Смерть тебе!» Силой вонзил нож в глаз Ниги, с удовольствием наблюдая, как жизнь покидает дергающееся тело и как угасает красное свечение. Сзади кто-то зашевелился. «Блин, чуть не забыл прикончить Майкла!» Я подошел к нему и отточенным движением перерезал глотку. Со стороны леса движутся стайки зеленых огоньков. Наши, похоже, не стали меня дожидаться. Я быстро обшарил мертвяков, забрал сухпайки и рацию. Она тут же ожив затараторила отрывистыми пиндосскими командами. Гнусавый голос в моей башне услужливо переводил. «Сержант Монтгомери, группа Дельта Браво, вашу мать! Доложите обстановку! В вашем секторе замечено движение! Ответьте! Высылаю подкрепление!» Ударом массивного ботинка раскрошил к чертям рацию. «Кажется, сейчас начнется месиво!» Перевернув дохлого сержанта, Монтгомери снял бронежилет. «Ништяк! Какой легкий!» Тут же надел амерскую броню. «Теперь я неуязвим для шальных пуль». Подтянулись наши, свистнул им условным сигналом. «Ну ты даешь, Саня!» — воскликнул Валера, увидав трупы. «А я уж грешным делом подумал, тебя убили, ты все не возвращался». «Лихо, хлопец!» — усмехнулся дед Егорыч. «Прикончил фрицев клятых, хотя я в 42-м и не таких уделывал, хе!» «Какие фрицы, Егорыч?» – возразил Валера. «Это же гости из Америки!» «Как какие?» – старик проморгался, всматриваясь в форму убитых. «Я поди еще из ума не выжил! Вон нашивки армии Лапландия, 36-й горный корпус, растудыть его налево! Уж сколько я немчуры этой навидался войну!» Валера наклонился ко мне и тихо произнес. «Походу, наш Егорыч перебрал лишнего». «Похрен, что ему там мерещится», — ответил я. «Лишь бы убивал этих гадов». «Эй-эй-эй!» Дед расправил грудь и потряс ружьем. Борода его топорщилась, а в глазах блестел яростный огонь. «Я как лет на 40 помолодел. Хороший чай у тебя, Санек. Голыми руками фрицев рвать готов». «Во, видал?» — усмехнулся я. «У меня тоже с чаю этого что-то не то в голове творится», — признался друг. «Я как со стороны себя вижу, все будто в игре, где я управляю персонажем. Чем-то Counter-Strike напоминает». «Но это нормально. Может, сегодня и ты налупишь фрагов. Мне прям не терпится». Жесткий толчок в плечо прервал наш разговор. «Что это такое?» Игорь зло таращился на меня, тыча стволом абакана в мертвецов. «Враги, сэр! Тьфу ты! Товарищ командир!» «Сам вижу! К чему такая жестокость? Я же приказал просто разведать обстановку!» «А чё, смотреть на них, что ли?» – удивился я. «Здесь приказы отдаю я!» – скрипнув зубами, сказал Игорь. «Сброд необученный, бляха!» «Ясно, товарищ командир. Кстати, я по рации слышал, что амеры послали сюда подкрепление». «Ты что, понимаешь английский?» – подозрительно спросил сержант. «Ну, так, немного». Зыркнув недобрым взглядом, он приказал. «Так, всем рассредоточиться, сюда движется противник. Огонь по моей команде, тела убрать». Все забегали, как ужаленные. Волнение предстоящей схватки охватило отряд. Трупы запихали в щель между гаражами. Игорь с несколькими людьми залегли наверху. Я с Валерой и Егорычем спрятался за мусорными контейнерами. Крысы, пировавшие тут, шмыгнули в разные стороны. Усатые остальные затаились кто где. Улица выглядит пустой. Шум мотора. Из-за дальней пятиэтажки, слепя фарами, выехали две пиндоски и легковые бронемашины с пулеметчиками на крыше. Я смотрел на них своим холодным взором, лаская гранату в ладони. Вражеские хаммеры остановились прямо напротив. «Почему наш контуженный командир не отдает приказ в атаку? Нас же засекут! Вдруг у них есть теплодетекторы?» Мое воображение тут же нарисовало картинку, как пиндос на крыше броневичка разворачивает в нашу сторону гребаный пулемет М-60Д, как смертоносные разрывные пули прошивают ржавые мусорные баки и бренные тела меня и моих друзей. Я не мог допустить такого безобразия. Граната в руке так и просится в полет. А враги, похоже, что-то заметив, начали орать на своем языке. Переводчик в моей голове куда-то пропал, и я различал лишь фак и щит. Вот и взревели их моторы.